Журавль и цапля. Жили-были на болоте журавль и цапля. Построили себе по краям болота избушки и живут. Да показалось журавлю скучно жить одному. Скучно жить одному. Или уж мне жениться. А чего не жениться? Дай пойду посватаюсь к цапле. Пошел. А дождик-то ток-ток, журавль-то скок-скок, добру молодцу жениться пора, пора девицу брать за себя. Скажу цапле, иди, цапля, за меня, молодая, выходи из-за журавля. Тяп-тяп, скок-скок, 7 верст проскакал. Приходит и говорит. Дом ты, цапля? Дома. Цапля, пойди за меня замуж. Станем вместе жить. Нет, журавль, не пойду за тебя. У тебя платье коротко, ноги длинные, сам худо летаешь. Кш! Ступай прочь, долговязый. Мне дорожки не тари, под крылечком не сори, стукну, топну я ногой, прогоню тебя домой, стукну, топну я ногой, прогоню тебя домой. И пошел журавль домой, несолоно хлебавши. Тяп-тяп, скок-скок, 7 верст болото месил. А цапля после раздумалась. Зачем отказала? Чем жить одной, идти б мне лучше за журавля. Надоело мне цапле-сиротинкой жить, лучше бы мне цапле замуж выходить. Пойду выйду на болото, поклонюся журавлю, пойду. Пойду на болото, посмотрю далеко, далеко-далеко, где луга, болото, где луга, болото, озера глубокие, озера глубокие. Поклонюся журавлю. Ой, пойду. Пошла, приходит и говорит. Журавль, возьми меня замуж. Нет, цапля, я сердит, не возьму тебя замуж. Ой. Надо было идти, когда сватал. Заплакала от стыда цапля и пошла домой. А журавль сердился, да перестал, да и раздумал. Напрасно не взял за себя цаплю. Пойду позову. Журавлины длинные ноги не нашли пути дороги, они шли стороной, боронили бараной. Они шли стороной, боронили бараной. Барана железная, выйдь ко мне, любезная. Цапля, я вздумал на тебе жениться. Пойди за меня. Иди прочь, долговязый. Я сердито не пойду за тебя. Пошел журавль домой. Длинные ноги-то тяп-тяп, а слезы-то кап-кап. Ой, намолодца невзгодушка пришла, на удалого сударушка гневна. Она сердится, глазами не глядит, а и взглянет, ничего не говорит. Так и пришел домой. А тут цапля раздумалась, зачем отказала? Зачем отказала? Поперек сказала. Слезы катятся, досадушка берет. Ой, досадушка пить есть мне не дает. Далеко, далеко, где луга, болото, где луга, болото, озера глубокие. Ой, надоело, опостылила сиротинкой жить. Лучше было тебе, цапля, замуж выходить. И пойду. Иди, иди. Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то ходят они по болоту один к другому. Ты иди, пойди, девица, за меня. Душа, цапля, выходи за журавля. Не пойду. Сватается, сватается, да никак не женится. И до сих пор ходит, и по делам не гордись. А сова-то летела, летела, летела и села. Хвостиком повертела, по сторонам посмотрела и опять полетела. Тут и сказка вся. Thank you.